Насколько бы все упростилось, останься жена дома, под присмотром Лали Лур, рядом с Кири, в тепле и уюте, думал он. Арис месяц – не самое лучшее время года для путешествия по равнинам территории. Зимние ветра несут песок из пустыни. Ночью морозно, днем жарко и ветрено. Но куда там? Фемрил каждой жилочкой рвалась к сыну. И заставить ее сидеть в четырех стенах и ждать означало окончательно свести с ума. Другой бы мужчина проявил жестокость и принудил жену слушаться голоса разума. Но Джевидж никогда ни в чем супругу не ограничивал. Все деньги от продажи эрференской и сангарской недвижимости он положил на личный счет Фейм, вписал ее в свое завещание единственной наследницей, словом, сделал все возможное, чтобы после многолетнего пленения в первом браке она снова не почувствовала себя бесправной узницей. Любые траты, любая перестановка в доме, любая блажь, будь такая приключиться у благоразумной леди Джевидж, не встречали с его стороны никакого сопротивления. Если Фейм хотела ехать в оперу или театр, а Росу позволяло здоровье, они ехали. Если супруга желала модную обновку, она ее получала тут же. В высшем обществе подобный либерализм в отношении жен, мягко говоря, не приветствовался, но на вольности канцлера глаза закрывались. А в ответ на шутливую подначку императора относительно легкой формы подкаблучничества Джевидж объяснил, что женился для того, чтобы наслаждаться жизнью, а не ради власти. Этого добра ему хватает по долгу службы, а дома хочется покоя и ласки. Профессор Кориней, которому далекие дороги были уже заказаны в силу преклонного возраста, выдал беспокойному пациенту мешок всяческих снадобий и огромный список лечебных предписаний. Их Росу вменялось выполнять по мере сил и возможностей. Теперь склянки неприлично звенели в дорожном бауле, раздражая слух бывшего пехотинца. Фасадом Конкрушталь служило пятиэтажное здание гостиницы «Звезда Востока», изобильно украшенное лепниной и аллегорическими скульптурами богатства и плодородия. Богатство изображалось в виде солидного бородатого фермера, а плодородие – упитанной селянки со снопом в одной руке и поросенком в другой. Помпезное здание следовало объехать с южной стороны по Малой аллее, чтобы попасть к путям и платформам отправления, специально углубленным на несколько метров ниже уровня прилегающих улиц. Там же находились кассы, зал ожидания, буфет и отдел посылок. Экипаж канцлера нырнул в специальный перекрытый навесом съезд, пристраиваясь в хвост медленно движущейся очереди из фиакров и фургонов. Под застекленной арочной крышей дебаркадера царили невообразимая суета, шум и гам, свойственные такому беспокойному месту, как вокзал. Сноска, дебаркадер, название стационной железнодорожной платформы с навесом. Конец сноски. Снующие туда и сюда носильщики, озабоченные кондукторы, разносчики всякой снеди, торговцы газетами и сувенирами, суровые полицейские и растерянные пассажиры смешались в огромную многоголосую толпу, внушающую человеку непривычному поначалу лишь ужас и смятение. Ничего удивительного, что какой-нибудь провинциал, впервые посещающий столицу Эллорской империи, впадал в ступор уже на вокзале. Добавьте сюда же горы разнообразного багажа, чемоданы, коробки, саквояжи, каждый из которых снабжен разноцветными ярлыками с указанием пункта назначения, и получите картину вселенского хаоса. Настоящая вотчина демонов дальних странствий, которые по старинным поверьям поджидают каждого путника на обочинах и перекрестках дорог. Чтобы питаться его страхами и волнениями, заставлять совершать глупости и насылать всяческие неприятности. И даже скульптурные длани, хранящие у самого начала платформы, отнюдь не добавляли спокойствия будущим путешественникам. Напротив, воятель, кажется, сделал все возможное, чтобы у зрителя создавало впечатление, будто всетворцу самому несколько страшновато за смертных, трясущихся в деревянных коробках, которые тянут за собой гремящие и ревущие, исторгающие пар железные монстры. Поезд, следовавший на восток, отходил за полчаса до полудня, но на него еще нужно было взять билеты. Фейм с Мараном остались в зале ожидания, а Джейвидж и Гриф де Врай отправились в кассы. «Надеюсь, будут билеты первого класса», – вздохнула леди Джейвидж. «Впрочем, неважно. Главное, мы едем за Дианом, пусть даже третьим классом». Ехать 6 дней на твердых сиденьях в компании еще 7 посторонних людей Фейм как-то совсем не улыбалась. «Не переживайте, миледи», – уверил ее мэтр Килл. «Как правило, билеты в первый класс есть всегда, даже когда все остальные уже раскуплены». Экономные эллорцы предпочитали ездить вторым или третьим, причем не только бедные, но и богатые, состоятельные люди, которым вполне под силу переплатить вдвое за приятную возможность опустить кожаные шторы, защищаясь от слепящего солнца, сходить в уборную во время движения и заказать кофе прямо в купе. Фейм тем временем засмотрелась на пышную даму, пытающуюся сосчитать своих непоседливых детишек, прежде чем дать им команду на посадку. Достойная Матрона шипела на топчущегося рядом плюгавого муженька, стучала зонтиком об пол и выглядела, словно рассерженная курица, созывающая своих цыпляток. Очень забавно, но стоит одному сорванцу из ее выводка куда-то запропаститься, как эта курица тут же обращается в тигрицу. И лучше не стоять в это время у нее на дороге. Я найду Диана и больше никогда не выпущу из виду, никогда не потеряю, твердила себе Феймрил, сочувственно улыбнувшись в ответ на смущенную улыбку многодетной мамаши. Дама прекрасно знала, как глупо выглядит со стороны, но дети, ее дети, были важнее производимого на окружающих впечатления. Воображение растроганной Фейм рисовала сына 5-летним, похожим на одного из детей незнакомки, в таких же бриджиках, ботиночках и твидовом пиджачке, а рядом 8-летнюю Кири в бархатном платье и клетчатом пальтишке, в прелестном возрасте, когда все девочки напоминают шаловливых котят. Они же вчетвером с Росом сели на поезд и поехали в Нену. Какие-то 6 часов под пирожки Бимби и восторженный визг детей пролетели бы мгновенно. Пока миледи витала в облаках на крыльях фантазии, мэтр Килл внимательно наблюдал за обстановкой. Ему все время казалось, что за ними ведется слежка. Точно определять, когда на тебя останавливается внимательный взгляд, Маран научился профессионально, и это чутье его еще ни разу не подводило. А следовательно, его решение ехать вместе с Джейвиджем правильное и единственно верное. Экзорт не стал дожидаться приказа лорда Урграйна или приглашения милорда, первым изъявив желание последовать за подопечным. Он телохранитель и маг, его знания, его магия обязательно пригодятся. «Я всегда мечтала увидеть территории», – сказала леди Фейм. «Рос много рассказывал, там удивительно красиво». «Милорд – прекрасный рассказчик», – согласился молодой человек. «Хотя, признаться честно, меня больше интересовали не пейзажи, а воспоминания очевидца сражений кихтанского похода. Лорд Джейвидж столько всего повидал». Оказалось, что подопечный не прочь поболтать о делах минувших дней, если задать ему умный и требующий исчерпывающего ответа вопрос. Но для этого надо хорошенько подготовиться, ибо подлезть с просьбой «А что там с вами приключилось интересненького?» не получится. Будешь послан со всей солдатской прямотой. Тем временем Рос отправился прямиком в контору новой восточной линии, молодой, растущей компании, подрядившейся строить столь любезную его сердцу союзную магистраль. Там билеты можно было взять без вечного столпотворения, какое бывает возле общих касс. Небритого канцлера в поношенной на добротной шинели, рейнджерской шляпе и высоких хорошо разношенных сапогах никто из клерков не узнал. Ну еще бы, на фотокопировальных картинках, публикуемых в газетах, Рос выглядел куда надменнее и был неизменно наряжен в парадный мундир с орденами. А у карикатуристов его физиономия отчета выходила более симпатичной, чем в действительности, как бы они ни стремились к обратному эффекту. После недолгих размышлений Джейвич решил оживить старого доброго мистрила Джайдова, путешественника из Сангары в Арферен 3-летней давности. для удобства повысив его в звании до капитана 2-й стрелковой роты 1-го батальона 65-го полка имперских рейнджеров в отставке. Тем паче, теперь они с мистерис Джайдов на самом деле состояли в законном браке. Переписав в учетную книгу имена и фамилии будущих пассажиров, кассир любезно протянул мрачному отставнику 3 билета, обильную сдачу серебром и посоветовал как можно быстрее сдать вещи в багажное отделение. Хороший совет, но не актуальный. Опытные скитальцы, мистрил и мистрис Джайдов, взяли с собой очень скромный багаж, не рассчитывая, что на диких землях найдется много желающих таскать за ними неподъемные чемоданы по пустыне. «Не лежит у меня душа отпускать вас одного», – проворчал Гриф, повертев в руках небольшие кусочки картона ярко-зеленого цвета, на котором типографским способом были напечатаны станция отправления, станция назначения, класс билета, его тип, маршрут, цена за проезд, серия и номер. «Слишком уж далеко, хоть и первым классом, как бы чего ни приключилось. Я буду не один, а с Мараном». Сыщик не сдержал кривой ухмылки. «Вас не поймешь, милорд. Вам ведь только дай возможность прищемить магов. Вы никогда не откажетесь пнуть чародейчиков побольнее. А двух колдунов пригрели, точно родичей, непоследовательно». «Маран и Ниал не просто маги», – буркнул Джевидж, отбирая билеты назад и пряча их в портмоне. «То есть как?» – не понял Деврай. «Они мои маги, капитан», – с непередаваемо надменным выражением на лице заявил Росс. И надо было знать Джевиджа, чтобы понять, это действительно очень большая разница. Наверняка и сам Гриф считался его сыщиком, а значит, частью его армии. Вот только армия Джевиджа в последнее время понесла потери в живой силе. Раненый Кайрфин Скотт остался вместе с нездоровым профессором под его надзором и опекой. У Грифа Деврая имелись срочные обязательства перед клиентами, коими нельзя было пренебречь. Поиск пропавших людей требовал от частных сыщиков терпения и настойчивости. И так как бывший рейнджер не мог себе позволить содержать более 2 агентов, то приходилось многое делать самому. Последнее дело шло к завершению. Гриф уже напал на след брачного афериста. Осталось только взять его с поличным и передать полиции. Вторая половина немалого вознаграждения от 2 обиженных дам причиталась сыщику только после заключения беглого негодяя под стражу. К тому же обязательства есть обязательства, их надо выполнять при любых обстоятельствах, как пристало ответственному мужчине, даже если ему очень хочется бросить все и сбежать на восток. Прочь от суматошного властного Эрферена, города-господина, от ревнивых мужей, доверчивых вдовушек, наивных провинциалов, разъяренных кредиторов, обивающих пороги любого сыскного агентства. Эх, если бы не синие глаза Лалил, вернее, кабы мисс Лур согласилась разделить с бывшим рейнджером не только постель, но и жизнь. Как бы ни злился Джевидж на Фейм, сколько бы ни бурчал себе под нос относительно парадоксов женской логики, но Гриф искренне завидовал их семейному счастью. Когда супруги один другого стоят, что в Норове, что в Гоноре, когда один за другим, как ниткой за иголкой, то лучшего и не пожелаешь. Профессору, человеку, пожившему на свете и разные виды видавшему, хватило бросить взгляд на сумрачную физиономию милорда и на поджатые губки миледи, чтобы умозаключить, что, мол, то вовсе не Джевидж гневается, то леди Феймрил не торопится ему ласково улыбнуться. Гордая, потому что... И ведь так точно подметил отрекшийся чаровник. У Деврая тоже глаза имеются, весьма зоркие, к слову. Как не разглядеть, насколько забавны они, эти Джевиджи, и впрямь подстать друг дружке. Идут по перрону под ручку, эдакие 2 неприступности, молчат обиженно. Но ее пальчики в перчатках впились в его предплечье мертвой хваткой. «Клещами не оторвешь». А он смотрит вокруг сапсаном-соколом, стережет свою безрассудную супругу, пуще всякого сокровища. Носильщик, семенивший рядом до самого вагона, все порывался завладеть баулом Джевиджа, но ничего у него не вышло, и, следовательно, чаевых тоже не досталось. «Думаю, за нами следят», – шепнул сыщику, чуть поотставший от супругов Маран. «Маги?» «Да, и не только. Я заметил, по крайней мере, двоих из тайной службы. Подозрительно шустрого парня, приехавшего следом на извозчике, и еще одного неприятного господина, похожего замашками на домодарца». «Дьявол!» – сплюнул Деврай. «Хоть все бросай и с вами отправляйся». «Вы все еще не доверяете мне?» – обиделся Экзорт. «Надо сказать, во время недавней ночной эскапады по трущобам Эрферена Маран завоевал все возможные симпатии со стороны сыщика. Гриф проникся уважением к боевой магии гораздо сильнее, чем во время войны. В кехтанском походе чародеев использовали в основном для диверсий. Их операции были тайными, а штыковые атаки под огнем картечниц доставались простым смертным. Деврай еще в бытность свою капитаном рейнджеров задавался вопросом, почему так происходит. И только спустя столько лет, будучи лично знакомым с главнокомандующим той компании, узнал правду. Помнится, бывший маршал нахмурился и на пальцах объяснил, что на эльнорских боевых магов была возложена важнейшая миссия нейтрализации магов кехтанских. А не то бы Гриф Деврай в атаку ходил не только под обстрелом картечными гранатами, но и через облака ядовитого газа, от которого легкие человека за 3 минуты превращаются в кровавую кашу. «Не городите чуши, мэтр!» – поморщился сыщик. «Не нравится мне эта слежка. А 4 ствола в любом случае лучше, чем 3». «3? А вы что же решили, будто милорд позволит леди Феймрил оставить на туалетном столике ее любимый револьвер с перламутровой отделкой?» С издевательской усмешкой полюбопытствовал Деврай. «Сам видел, как он его почистил, прежде чем торжественно вручить жене. Они опытные бродяги. Фейм, к тому же, весьма меткий стрелок. Зря ее Рос учил столько времени». Маран смутился. Он почему-то считал все эти занятия всего лишь поводом пообниматься в романтическом полумраке тира. Гриф словно мысли прочитал, по-лошадиному гыгыкнул –